идила незатянувшиеся раны. Еще не успели они покинуть здание аэропорта, как зоркий глаз Маргарет Мейтленд заприметил, что с дочерью что-то происходит. «Ты что-то плохо выглядишь», — сказала она, когда Клодия бросала монетки в счетчик, расплачиваясь за парковку. «Может быть, тебе не хватает витаминов?» «Единственный витамин, который мне нужен, называется Гай». «Мама, о чем ты говоришь? Я загорела как никогда». «Можно загореть, но плохо выглядеть, дорогая. У тебя под загаром лицо бледное и осунувшееся». «Не выдумывай, Мэг», — миролюбиво сказал отец. «На мой взгляд, девочка выглядит превосходно». «Я бы этого не сказала, Ричард. Мужчины никогда не замечают таких вещей». Ее родители авитаминозом явно не страдали. Мать выглядела значительно моложе своих лет. Волосы у нее были почти того же оттенка, что и у дочери, и хотя со временем потускнели, но пока не поседели. На лице почти не было морщин. Отец загорел и был в хорошей форме благодаря ежедневной игре в гольф. Клодия свернула на дорогу М-25, так как они решили сразу отправиться в Дорсет. Погода была солнечная, было свежо. Голые ветви деревьев четко вырисовывались на фоне голубого неба. Мать сидела на переднем сиденье и говорила за двоих. «Наверное, ты собираешься сменить машину, дорогая, да? Это уже старенькая». «Не очень». «Все равно лучше приобрести новую. Может быть, когда ты начнешь работать на новом месте?» «Возможно». Клодия действительно собиралась это сделать. Купить что-нибудь этакое сверкающее и резвое, с изумительным запахом нового автомобиля. Барбара говорила, что Райан купил изумительную новую машину. «О, Господи!» Начинается. «Машина не новая», — подал голос отец с заднего сиденья. «Уверен, что этот дуралей быстро обмотает ее вокруг фонарного столба, не дав состариться». «Спасибо, папа». «Я имела в виду, что машина новая для него, дорогой. В любом случае, Райан ей очень доволен. Барбара рада, что он не потратил слишком много из наследства старой Флоры на покупку какой-нибудь модной машины». «Может быть, он взялся за ум? Пора бы», — ответил отец. Клодия выругалась про себя, когда какой-то придурок в гоночной машине, который уже давно висел у нее на хвосте, засигналил ей фарами. Центральная полоса была забита машинами, и она никак не могла уступить ему дорогу. «Как повезло Райану, что Флора оставила ему столько денег», — продолжала мать. «Разделила наследство поровну между ним и его отцом, хотя Тед и Барбара и без того в деньгах не нуждаются. Тед у Флоры единственный родственник». Ей было около 90, и она всегда была со странностями, как говорит Барбара. Боялась уезжать из дома, а они не имели возможности часто навещать ее. Поэтому, когда Тед получил от нее весьма бессвязное письмо, а Райан как раз собирался в Шотландию на ралли или что-то в этом роде, они попросили его заехать к ней и справиться от здоровья. Нахальный парень в гоночном автомобиле снова замигал фарами и приблизился на расстоянии 3 футов к заднему бамперу машины Клодии. «Что этот сопляк делает?» — пробормотала она. «Неужели не видит, что я не могу его пропустить?» Как только в веренице машин впереди появился просвет, сопляк